Глава 24. Вика. Если первые два часа Мархиям была уверена, что Виктория хоть и отстала, но все равно летит домой, то когда вынырнула из своих далеко не веселых мыслей, оказалось, что девочка еще слишком далеко от дома. Да настолько, что... Настороженно прислушавшись к своему внутреннему компасу, оповещающему, где находится каждый из ее детей и внуков, уже приближающаяся к родовому замку драконица недовольно поджала губы. Плутовка. В первые мгновения женщина настолько разозлилась, что захотела во что бы то ни стало вернуть взбрыкнувшую внучку. Но порыв схлынул так же неожиданно, как и появился. Кого она обманывает? Права, Виктория. Слишком права. Заигралась, зациклилась, поставила свое «я» на пьедестал и теперь требует ото всех безоговорочного поклонения и уважения, наплевав на истинные желания своих близких. Старая, глупая маразматичка. Горлу подступил ком, и драконица лишь чудовищным усилием воли удержалась от того, чтобы зарыдать прямо в небе. Нет, никто и никогда не увидит ее слез. А все этот. Механик, чтоб ему пусто было. Она 30 лет мечтала с ним познакомиться. Великий ученый. Отшельник, о котором не было известно ничего, кроме мировой славы его изобретений. Она прочитала все его труды и научные изыскания. Она, как могла, наводила о нем справки и хотела хотя бы просто постоять рядом при сборке его чудо-машин. А он оказался старым, вредным и хамливым пердуном. Да еще и, ко всему прочему, демоном. «О, великое мироздание, за что же ты так жестоко?» Приземлившись на личном карнизе и ворвавшись в свои покои, драконица еще почти час не могла успокоиться, нервно расхаживая по комнатам от стены к стене, от стеллажа к стеллажу, от двери к двери. А затем эмоции переполнили, и она рухнула на колени прямо на пол и просто разрыдалась, превратившись из величественной ледяной леди в самую обычную, одинокую и не очень молодую женщину. Никому. Она элементарно не нужна никому. Ба! Вика. Далекий, но такой испуганный вопль Виктории гонгом прозвучал в голове, и слезы высохли сами собой. Виктория? Виктория! Я боялась. Я искренне боялась того, что дракон окажется не просто подонком, а коварным и бесчестным подонком. Я нисколько не переживала за физическое превосходство ястреба. Я видела силу и мастерство Юмирая и знала, что вампир, который на особом счету у самой матери, не может быть обычным и слабым. Но он не маг, в отличие от дракона. Сейчас мужчины, обменявшись парой стремительных ударов, чуть разошлись и закружили. Я видела, как самодовольно улыбнулся Шерри, наверняка рассчитывающий одержать быструю победу и очередной раз доказать, что вампиры дракону не ровня. Но также я видела и уверенный взгляд Юмирая, и его четкие, до миллиметра выверенные движения. Я знала, что он уверен не на пустом месте, я это чуяла. Покружив пару минут, мужчины наконец-то что-то решили для себя, и начался бой. Молниеносные удары сменялись бросками и прыжками. Блоки сменялись контратаками, руки сменялись ногами. Подсечки, хуки, апперкоты, кроссы. Я могла от силы отследить 1/10 и в итоге нервно кусала губы и мяла край рубашки, которую все-таки сумела застегнуть до конца. «Виктория, может, вы и пройдете в дом?» Капитан попытался потянуть меня за локоть, но тут же одернул руку, когда я угрожающе зарычала. «Тихо, тихо». Я отвлеклась всего на секунду, но именно в этот момент Юмирай нанес один из тех ударов, которые становятся решающими. Прямой удар ногой в грудину, и дракон отлетел на несколько метров назад, согнулся пополам, а затем упал. И лишь когда обе мужские фигуры замерли, стало понятно, что за эти стремительные минуты они успели существенно изувечить друг друга. У Юмирая была рассечена левая бровь, и кровь залила пол лица. Правая рука висела плетью. На груди расплывался чудовищный синяк, и на правую ногу он не опирался, предпочитая стоять на левой. А дракон? Дракон сплюнул на землю кровь, попытался подняться на ноги, но, не сумев встать даже на колени, снова упал. И, казалось бы, я просто обязана радоваться, но интуиция шептала, что это еще не все. Почему не все? Все! Юми! Попытавшись поддаться вперед, чтобы поддержать ястреба, я увидела перед собой лишь недовольное лицо капитана Делерая, заступившего мне путь. «Дорогу!» «Нет, леди Виктория, стойте. Это не женское дело». «Не вам решать!» Моментально вспылив и уже собравшись прорваться к ястребу силой, через плечо вампира я успела заметить, как дракон сумел встать на одно колено и, создав огромный магический пульсар, запустить его в лорда. «Господи! Нет!» Время замедлилось, а затем практически остановилось. Миг! Дракон падает на землю без сил, но на его губах не боль, а злорадство. Миг! Ястреб удивленно вскидывает голову, а в следующее мгновение в его глазах отражается пульсар, и единственное, что он успевает сделать, так это раздраженно поморщится, прежде чем пульсар долетает до него, и мир вокруг нас превращается в один огромный взрыв чудовищной силы. Миг! И нас с капитаном сносит в ближайшие кусты ударной волной. Страшно, больно, темно. Ба! Наверное, я все-таки потеряла сознание от страшного удара о землю, потому что в себя пришла уже тогда, когда капитан брал меня на руки, стараясь сделать это как можно более аккуратно. А вечер окончательно превратился в ночь. Господи, Юми! Отпустите! Леди Виктория? Отпустите! Если первое слово прозвучало хрипло, то второе было истеричным и требовательным. «Отпустите! Я уничтожу эту тварь!» «Нет, леди». Проявив никому ненужное упрямство, вампир держал меня слишком крепко, а я была слишком обессильной как длительным полетом, так и тем, что произошло только что. «Моя первейшая и основная обязанность — позаботиться о вашей безопасности». «Пусти! Пусти!» Истерика подкралась незаметно, но была такой яркой, что я нашла в себе силы и вырвалась из цепких мужских рук. Я успела пробежать лишь несколько метров, когда на разгромленной поляне стало светло, как днем. Это ярчайший голубой пульсар осветил окрестности и Мари, вышедшую из портала. «Ба!» Шаг, и ноги подкосились, а из глаз рекой полились опустошающие душу слезы. «Ба!» «Виктория!» В три стремительных шага, подлетев ко мне, драконица не дала мне упасть, обняв так крепко, что стало больно. «Милая, что?» «Тихо-тихо, не плачь. Кто посмел? Кто?» «Шерри, он...» Ком в груди все рос, не позволяя сказать ни слова, так что я прокричала мысленно. «Он убил Юми!» Прокричала и разрыдалась. «Нельзя! Как же так? Я же... Я ведь даже не сказала ему ничего!» «Шерри?» На секунду руки сжались еще крепче, а затем Ба передала меня подошедшему вампиру и всего за несколько коротких требовательных вопросов узнала у капитана суть произошедшего. «Ах, Шерри! Милая, закрой глазки. Ба сейчас сделает кое-кому больно». «Нет!» Передернувшись всем телом, я снова попыталась вырваться, но добилась лишь того, что захват капитана стал окончательно каменным. «Я сама! Убью! Сама!» «Виктория, нет!» Сурово поджав губы, драконица была сама невозмутимость, в глазах лед, а на лице абсолютная уверенность в своих словах. «Только дракон имеет право убить дракона. и только после того, как его судьбу решит совет. Но вот покалечить до полусмерти... Покалечить я имею право. Если не боишься и не противно, смотри. Не боюсь. Позволив капитану меня держать, я не отрывала взгляда от Ба, отправившейся к дракону, который в этот момент пытался встать и обернуться. Но то ли ему не хватало сил, то ли концентрации, но у него не получалось сделать ни то, ни другое. А затем она начала его калечить. Невысокая, худощавая блондинка с циничной усмешкой на губах ломала дракону кость за костью, выворачивала суставы и отмораживала сломанное. Сначала он крепился. Затем он начал стонать. Под конец он выл и умолял Ба прекратить. «Конечно. Не вопрос». Сломав последнюю крупную кость и посмотрев мужчине в глаза, драконица наклонилась и прошипела тому прямо в лицо. «Я предупреждала?» «Предупреждала. Дважды я не предупреждаю». Белоснежные пальчики надавили на сонную артерию, мужчина отключился, и только тогда я смогла судорожно выдохнуть. Экзекуция длилась от силы минут 10, но это было действительно жуткое зрелище. Даже гвардейцы предпочли не смотреть, а заняться транспортировкой обожженного тела лорда. На него я смотреть не могла, потому что знала, посмотрю и все. Не удержусь от нового витка истерики. Я не хотела запоминать его таким, избитым и покалеченным. Я хотела запомнить его живым, обаятельным и галантным, совсем капельку диким и таким родным, моим. А затем кто-то простонал и глухо выругался. Что? Закаменев, я не могла поверить своим ушам и прочим чувствам. Стон повторился, а я, как заворожённая, перевела взгляд на носилки, на которые гвардейцы перекладывали Юмирая. Он? На лорда Юмирая не действует большинство видов магии. А та, что действует в большинстве своем, не смертельна. Это особенности подавляющего числа полукровок. Мне на ухо, наконец, были произнесены слова, объясняющие происходящее, но каменные руки капитана так и не разжались, запрещая мне приблизиться и убедиться лично. «Виктория, вам сейчас лучше не подходить. Лорд чересчур истощен и представляет для вас опасность. Обещаю, он восстановится в кратчайшие сроки, и уже завтра вы сможете его увидеть». «Завтра?» Из горла вырвались лишь кашель и хрипы, так что пришлось прокашляться и повторить. «Завтра?» «Завтра», — уверенно ответил вампир. «Завтра?» К нам подошла драконица, а затем мне достался долгий и пронзительный взгляд. Сердце пропустило стук. «Нет, Ба, пожалуйста». «Хорошо. Завтра». Увидев в моих умоляющих глазах одно ей ведомое, женщина неожиданно тепло улыбнулась. «Я приду за тобой завтра вечером, милая. Постарайся больше никуда не влипать». «Постараюсь». Не веря в то, что только что прозвучало, я уже одними губами прошептала родительнице в спину. «Спасибо». Судя по ее кивку, она это услышала. Не став задерживаться на территории особняка дольше необходимого, глава рода Ршейса подхватила бессознательного изумрудного дракона за ворот и, не обращая внимания на то, что это не самый гуманный способ транспортировки переломанного мужчины, поволокла его за собой во вновь созданный портал. И все-таки драконы чересчур жестоки. Я бы просто убила. «Леди Виктория, идемте в дом». Из размышлений меня вырвал тихий голос капитана, и я, нервно кивнув, послушно отправилась следом за остальными. «Я распоряжусь, и Енита поможет вам с ванной и прочим». «Спасибо. Скажите...» Вместо того, чтобы смотреть под ноги, я все не отрывала взгляда от носилок, которые унесли далеко вперед. «Я могу помочь в восстановлении?» «Нет, леди. Юмирай — вампир, и лучшим восстанавливающим для него является кровь и эликсиры на крови. Пара-тройка бутыльков, полноценный сон, и завтра он будет еще краше, чем был. Сам же, усмехнувшись на свои утешительные слова, мужчина добавил. «Вам тоже не мешало бы хорошенько выспаться. Выглядите уставшей. Вы, кстати, ужинали?» «Нет. И даже не обедала». «Ясно. Тогда ужин и сон. Мои вам рекомендации». «Я бы предпочла еще 100 граммов успокоительного. Но чего нет, того нет. Точнее, есть, но они немного не в форме. Господи, о чем я думаю? Он только что чуть не умер, а у меня все мысли только о том, что мне плевать на ужин и сон, лишь бы меня пустили к нему. Спасибо. Вы очень любезны. Интересно, а после того, как он выпьет эликсиры и больше не будет мне опасен, я смогу его увидеть? Послушно переставляя ноги за весь путь до особняка, я успела поблагодарить капитана еще несколько раз, чем, кажется, начала его нервировать. Он даже рискнул предложить мне выпить, причем всего и сразу, от крови и вина до чая и кофе с убойной дозой успокоительного. «Нет, спасибо». Немного нервно улыбнувшись, когда его откровенно перекосило от очередного «спасибо», я попыталась взять себя в руки, но получилось не очень. «Скажите, а кто будет лечить лорда? Вы или лекарь?» «Нет, Виктория, не я. Лорда уже осматривают и лечат другие. Каждый гвардеец Ее Величества обязан знать как азы первой помощи, так и разбираться в более сложных вещах. Не переживайте, уверен, его уже осмотрели и сделали все необходимое. И пожалуйста». Немного надавив тоном, что я даже слегка удивилась, капитан сурово поджал губы. «Я знаю, что не вправе вам приказывать, но убедительно прошу, постарайтесь взять себя в руки. Я не умею успокаивать плачущих женщин и боюсь, если попытаюсь сделать это своими силами, то завтра уже сам впаду в немилость лорда». Слова вампира дошли до моего сознания не сразу. Но даже когда дошли, то их смысл стал мне понятен лишь спустя пару минут серьезных раздумий. О! К тому времени капитан наконец довел меня до комнаты и, лично усадив на кровать, обронил, что сейчас ко мне подойдет Енита и поможет мне поужинать и все остальное. «Да, спасибо», — договорила я уже в закрытую дверь. «Да. Ладно, черт с ним. Кажется, я действительно расклеилась». «Не мудрено». Спрятав лицо в ладонях, я несколько секунд просидела без движения, а потом резко выдохнула и, растерев ледяными пальцами такой же ледяной лоб, окончательно взяла себя в руки. «Все хорошо, Вика. Все просто отлично. Шири обезврежен, Юмирай в надежных руках. Я сама в полном порядке, и впереди у меня целые сутки на безумство, которые я обязательно совершу. Потому что только полчаса назад я наконец осознала, что в любую секунду может стать поздно. Поздно. Просто потому, что больше не с кем будет совершать эти самые безумства. Вот уж нет. Не позволю. Никому не позволю отнять у меня эту возможность, даже тому, кто слишком воспитан и чересчур порядочен. Но сначала я дождусь, когда все уснут». Глаза мечтательно закрылись, блаженная улыбка сама собой наползла на лицо и не сползла с него даже тогда, когда в мою комнату после короткого вежливого стука вошла Енита с огромным разносом, сплошь заставленным тарелками с горячей и ароматной едой. «Леди Виктория?» «А?» Устало открыв глаза, я улыбнулась еще шире, но, кажется, этим слегка напугала девушку. «Привет. Не обращай внимания, я так устала. Сначала летела полдня, затем убегала, потом шок от чудовищный. Оставляй все, заберешь завтра. Вам необходимо помочь». Неуверенно пролепетав, Енита, тем не менее, поставила разнос на тумбочку и там же и замерла. «Нет, не надо. Я в порядке, просто устала. Отдыхай, увидимся завтра. Мне нужно побыть одной и успокоиться». «Как скажете». Присев и пожелав мне спокойной ночи, девушка выглядела искренне озабоченной, но не стала настаивать и послушно ушла. Вот и слава богу. И все-таки еда и ванна творят чудеса. Потратив на ужин и купание 2 часа, а может и все 3, я пришла в себя настолько, что задумалась о резонности своих планов. С одной стороны, мне до безумия хотелось оказаться рядом и было плевать на последствия и препятствия. Но, с другой стороны, совесть и сочувствие намекали, что сейчас он не в самой лучшей форме и вообще может не захотеть меня видеть. Мало кто из мужчин любит, когда женщина видит их слабость. Хотя, если я буду осторожна и предельно аккуратна, то, может, и не все так страшно? Долерай же сказал, что уже завтра к утру Юми восстановится. Чёрт, нет. Не могу больше ждать. Казалось бы, успокоенные обильным ужином горячей ванной нервы вновь заявили о том, что я женщина, и мне положено нервничать и изводить себя неизвестностью, а значит, я просто обязана пойти и убедиться во всем лично. Но сначала надо одеться. А во что? Спрыгнув с кровати и отправившись инспектировать шкаф, я была приятно удивлена, когда обнаружила в нем несколько абсолютно новых платьев, по своему крою очень схожих с тем, которые я носила здесь в первые дни. Голубые, бирюзовые, бежевые туники в пол с красивыми кожаными ремешками. А если не надевать белье и ремень, то можно подумать, что это ночнушка. Точно! Кстати, ночнушки в шкафу я не нашла. Идеальное решение. Остановив свой выбор на голубом цвете, я, лучась от удовольствия, разделась догола и облачилась в платье. Легкий шелк приятно лег на кожу, а мысли о том, что под ним нет ничего, кроме меня самой, приятно будоражили сознание. Туфли я не стала надевать принципиально, и, прикинув, что по времени уже ближе к часу, а может и двум ночи, я погасила ночник, осторожно выглянула в коридор и еще минут 10 потратила на то, чтобы убедиться в отсутствии посторонних на своем пути. Чуткий слух доложил, что на втором этаже нет никого, кроме меня и спящего довольно крепким сном лорда. Так что, стараясь не улыбаться слишком уж кровожадно, я отправилась вглубь по коридору. Четко в апартаменты одного очень благородного и крайне привлекательного во всех смыслах мужчины. Юми! Кто не спрятался, я не виновата. Ему снился сон. В его руках находилось самое ценное, что в принципе могло существовать, и при этом это что-то, а точнее кто-то сама обвела его руками и прижалась так крепко, что он ощущал жар ее тела даже сквозь шелк ночнушки. А еще она шептала. Мурлыкая и водя губами по краю уха, она шептала, что он самый лучший и самый потрясающий. Невероятно благородный и просто великолепный. Сильный, смелый, чудесный, восхитительный, шикарный и умопомрачительный. Острые зубки прикусили мочку уха, и по спящему мужскому телу прошла волна возбуждения и сладкого предвкушения чего-то большего. Тонкие пальчики пробежали по перевязанной бинтами груди, на пару мгновений задержались на коже живота, погладили каждый кубик пресса, обвели крохотную ложбинку пупка и замерли чуть ниже. Так бы и съела. Горячее женское дыхание щекотало шею, а Юмираю стало так хорошо, как не было никогда в жизни. И даже боль в ребрах, которые уже почти срослись, ноющая вывихнутая нога и многочисленные ожоги отошли на второй план и показались несущественной мелочью. Пальчики тем временем вновь продолжили путешествие по его телу, вызывая возбужденных и алчущих продолжение мурашей. Они бродили по коже следом за ноготками, по бедрам, животу, груди, плечам и предплечьям, но никак не могли дойти до самого главного. И в какой-то момент он понял, сами они не дойдут, необходимо им помочь. Сначала было немного страшновато, так что я просто легла рядом. Мужчина выглядел настолько бледным и осунувшимся, что я едва не передумала. Но нет. Черт возьми, завтра у меня уже не будет такой возможности. И я решилась. Сначала положила руку ему на грудь, но при этом стараясь не задевать бинтов. Затем прижалась чуть крепче, забравшись под одеяло, потому что в комнате было довольно прохладно. А под конец не удержалась и, закрыв глаза, начала нашептывать ему на ухо невообразимые глупости. Было смешно, немного нелепо и одновременно так правильно, что под конец я осмелела настолько, что следом за словами отправились и руки. Левая обняла его за шею, а правая пустилась в путешествие по самому дорогому и желанному мужчине. Я говорила то, что думала. То, что успела понять в те жуткие минуты, когда думала, что он погиб. О том, как он мне дорог. О том, что лучше него я никого не знала и не встречала. О том, что здесь и сейчас — это самое потрясающее, что может происходить в принципе. Все еще спящий мужчина потянулся за пальцами и, развернувшись поудобнее, заключил меня в капкан своих рук, устроившись на боку и прижав меня к себе невероятно крепко. Да. Спи, спи. Уже обе руки обвили его шею, и, не удержавшись от соблазна, я прошептала ему прямо в губы. Любимый. И аккуратно поцеловала, чтобы не разбудить и продолжить получать свое такое запретное, но безумно желанное удовольствие. Повтори.